Дорогие радиослушатели, мир вам от Господа Иисуса Христа. Вы слушаете радиопередачу «Злачные пажити». Сегодня проповедник Василий Васильевич Шахов передаст беседу, приготовленную проповедником Эльвин Дэвис. Мы надеемся, что Господь благословит вас и будет покоить на злачных пажитях. Прослушайте песню «Гефсимания» в исполнении хора евангельских христиан-баптистов города Торонто, Канада, под управлением Андрея Теслюка. Темному саду в тени сонных Ши коліна Спаситель сам, молитви благання в журбі тяжкій Отцю виливає за нарис він. Гефсимания, Гефсимания, Вы прослушали программу «Злачные пажити». Сердечно просим слушателей свои вопросы, мнения и отзывы относительно передач, за которые будем вам весьма благодарны, направлять по адресу: Андрей Рудик, почтовый ящик 8114, Паттерсон, Нью-Джерси, 07508, Соединенные Штаты Америки. Слушайте нас в эти же дни, на этих же волнах, в это же время. Да благословит вас Господь. Темному саду на узбечи скель зродилась надія, що стратив світ, тоді, як Спаситель віддав себе. І чашу страждань пив він за тебе. Дорогие радиослушатели, мир вам от Господа нашего Иисуса Христа. Вы слушаете радиопередачи «Злачные пажити». По случаю праздника Пасхи, который празднуется по старому стилю, мы посвящаем эту программу Воскресению Христову. От имени участников радиопередач «Злачные пажити» желаем приветствовать вас обычным христианским приветствием. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Теперь прослушайте исполнение женского квартета Евангельской Баптистской Церкви в городе Торонто, Канада, под управлением Андрея Теслюка. Кто ж там шукает, те дарма. Вы прослушали пасхальную программу «Злачные пажити». Слушайте нас в эти же дни, на этих же волнах и в это же время. Да благословит вас Господь!